торжество огней надо мной, туман любви. Ты вошла вчера, словно день в мой дом, чтоб затем совсем уйти. В черном платье ночь была моя, и ты была со мной. Королева звезд, твои глаза сожгли меня, сожгли меня. Верни сне, и не знал в тот миг, что тобой за ночь забыт. И грустишь не ты, что я сейчас вдали.